Деревня Смоляны. Из Смолян Данил Игнатюк пропал в самом начале войны. Сразу, как только прошел по Львовщине украинский батальон с развеселым названием «Нахтигаль», что в переводе значит «Соловей». Пропал и пропал. Дело военное. Подивились мужики, только новую хату поставил, и на тебе. Жена Данила отвечала односложно. На заработки подался куда-то в Луцк. Что ж, дело законное. Данила был мужиком работящим, мастером на все руки. Год прошел, второй. О нем и забывать стали. Только в 44-м, когда пришла Красная Армия, появился Гнатюк в селе. На чем приехал, никто не видел. Поутру вышел его сосед Бронислав Горб на крыльцо. Видит, Данила у коровника возится. Поздоровались, будто виделись только вчера. В украинских деревнях на Западе лишнее любопытство неприличным считается. Данила жил, как все. Работал, строгал что-нибудь. Если сосед часы и ходики направить принесет, брал недорого, без запроса. Жил у всех на виду, как на ладони. Только каждую ночь спускался в старый, давно высохший колодец на дворе, где еще в 40-м тайничок был устроен. Он и теперь не пустовал. Хранились в нем 5 автоматов «Шмальсер», легкий пулемет МГ, 2 ящика гранат, пистолеты. Но не ради них спускался пока что в колодец «Сова», а был там еще приемник. Каждую ночь от часа до 3 ждал Гнатюк из-за линии фронта шифровки. Передатчика не было, да и не нужен он был. Если, не дай бог, прихлопнут его, нужно только нажать на панели кнопку, и в эфир полетит продолжительный сигнал, и там его сразу примут. Да, никто из односельчан Данилы не знал, на какие ходил он заработки. Как только фашисты временно оккупировали Западную Украину, к боевику Сове пришел связник. Приказ был коротким – немедленно во Львов. Там Данила скинул пиджак, а вместо него одел мышиного цвета мундир охранного батальона. Что должен охранять этот батальон, не было известно никому. Функции его были другими – расстрелы, обыски, этапирование в лагеря смерти. Гнатюк работал на совесть, всеми силами стараясь заслужить расположение новых хозяев. Там, где даже эсэсовские офицеры отворачивались, он только щурил светлые глаза и продолжал порученное дело. Без него не обходился ни один серьезный допрос. Его заметили и, естественно, повысили. Сова стал штатным палачом луцкого гестапо. Теперь он не служил в охранном батальоне, носил эсэсовскую форму с шифром «Галичина» на рукаве и имел звание шарфюрера. И его еще раз заметили. Фашисты понимали, что Украину придется оставить, но, уходя, решили обеспечить себе надежные опорные пункты. Сову полгода учили в диверсионной школе. Шифры, тайнопись, подрывное дело. Он и здесь показал себя с лучшей стороны, являясь первым учеником. Перед бегством из Львова Гнатюка вызвал штурмбанфюрер Раух. «За примерные успехи вам присваивается звание обершарфюрера. Благодарить будете после. Сейчас выслушайте задание. Вы возвращаетесь в Смоляны. Документами для легализации мы вас обеспечим. Дадим аусвайс дорожного рабочего. Получите приемник. Каждую ночь в определенное время ждите наших указаний. Потом к вам придет связной, покажет вот эти часы. Осмотрите внимательно. Запомнили? У него в портянке будет зашита карта. На ней шифром указано место высадки группы. Примите и начнете действовать. Задание у старшего пятерки командовать будете вы. А пока вот вам советские деньги». Раух протянул Гнатюку чемоданчик. Гнатюк вернулся в Смоляны и стал ждать. шли ночи. Одна, вторая, третья, десятая, двадцатая. Сигнала не было. И, наконец, позавчера сова услышал в эфире два слова. «Ночная птица». Утром Данила проснулся от стука. Кто-то бил молотком в стену дома. Ничего не понимая, выскочил на улицу и обомлел. Жена прибивала ставню. Кто просил? От ненависти у совы сдавило горло. Дел других нет. Скотину пои, сука! Да ты что, Данил, ты что? Жена в ужасе попятилась, взглянув в белые глаза мужа. Я же как луч, перед соседями стыдно. Она не успела договорить. Гнатюк коротко, без замаха, ткнул ее кулаком в живот. «Не лезь не в свои дела, сволочь!» процедил сквозь зубы, рванув ставню. «Еще раз тронешь — убью!» Ох, если бы не конспирация, выписал бы он из Львова хорошую девочку. Зажил бы с ней, благо и денег, и золотишка хватает. Солнце уже было высоко, когда он опять проснулся. Жена тенью, боясь потревожить его, скользила по комнате. Верно, обедать пора. И в это время кто-то постучал в окно. Данил нехотя натянул сапоги, набросил на плечи куртку. После полумрака комнаты солнечный свет на секунду ослепил его. Когда Данил вновь открыл глаза, то увидел перед собой высокого худого человека, одетого в телячью куртку. Внимательно вгляделся в него. Нет, этот нескладный длиннорукий пахарь едва ли мог быть связняком. Что тебе, друже? Горилка нема, хозяин? С ума сбрел? Откуда ей быть у нас? Гнатюк повернулся. Да ты погоди, хозяин, я ж не на деньги. А хоть бы на что? Закон не велит. Я тебе за нее часы дам. Часы. Обожгло Данилу. Какие у тебя часы могут водиться? Обратно шагнул на крыльцо. Длинный протянул руку, разжал. На огромной ладони лежали карманные часы вороненой стали. В крышку вделан серебряный крест с трещиной посередине. «Заходь, добрый человек!» Данила посторонился, пропуская гостя в хату. «Марш на двор!» — рявкнул, войдя на жену и пришельцу. «Оттуда?» «Не», — в глаза усмехнулся тот. «Отсюда!» «Ты со мной не шуткуй!» Данила опустил руку в карман. «А ты меня покорми сперва, а то я второй день не жрамши. А уж потом пугай. Успеешь. Снимай правый сапог». Из кустов, расположенных необыкновенно удачно, Маслов видел, как Шантырь подошел к крыльцу, о чем-то поговорил с хозяином. Потом они оба скрылись в доме. За сержанта Николай не боялся. Несмотря на видимую неуклюжесть, Шантырь обладал недюжинной силой, был очень подвижен и ловок. Беспокоило другое. Как узнать у Шантыря, что и когда задумали немцы? Не пойдешь же и сам в гости к Гнатюку. А, собственно, почему бы и нет? Ведь известно, что Гнатюк промышляет ремонтом по мелочам. Вот и повод.